Принципиальные люди. Ненавижу принципиальных людей. Ты бы мог стать богаче на 200 крон, а станешь беднее на одну голову. Опять транквилизатор? Ведь резак, это я. Ладно, ладно, шучу. Я журналист, Данис Матюш. Будни и факты. Вы никогда бы мне не слышали. Петр, есть дело важнее. До вечеринки осталось всего полдня. Я сам все сделаю. А ты иди и найди мне Дару. Никто не выбирается из паутины. Что вы делаете? Молчите. Берите эти бумаги. Бегите дальше. Там есть спуск с яруса. Что вам нужно от меня? Вы поможете мне найти одного субъекта. Какого? Человека со змеиной тростью. Интерлюдия 66. Пару часов назад. Массивная деревянная дверь открылась, и в типографию издания «Будни и факты» вошел Данис Матюш, а следом за ним и Лука Штайнхольд. Так вот, где куется правда? Нет, господин. Здесь она раньше ковалась, а теперь фабрикуется. Они оба прошли вдоль станков. Силуэт телохранителя Штайнхольда, Павла Зиминского, мелькнул в дверном проеме, и замок закрылся. Знаете, Данис, почему на общем фоне продажной прессы ваше издание долгое время оставалось относительно либеральным? Честно говоря, понятия не имею. Мы с сестрой платили за это. Что? Платили за правду? Удивительно, не так ли? Но нам было приятно чувствовать себя чем-то вроде зубной боли в государственной пасти. Да, теперь я чувствую себя еще хуже. Они поднялись на второй этаж и вошли в небольшой кабинет Матюша. Штайнхольд огляделся. Всюду на стенах висели вырезки из газет о деле резака, а доски для мела украшали какие-то записки и схемы. Да вы одержимы, Данис? Думаю, помешанный на маньяке человек и сам маньяк, не так ли? Здесь не только про него, здесь про всех. Про белых платков, про культы, про клуб Скоробей и большую семью. На последней фразе Лука усмехнулся. Данис опять поморщился, увидев, как сквозь щеку проглядывают зубы древнего. Еще раз. Зачем вы меня сюда притащили? Здесь все заметки о резаке, это раз. И я бы хотел немного поработать над номером. Завтрашним. Первым номером года. Это два. Штайнхольд удивился. Думаете, я буду ждать? Матюш вытащил на стол документы Лукреции Штайн, что ему отдал Расти. Здесь компромат на десяток богатых воротил. Наркотики, педофилия, принуждение к проституции и суициду. Почти все видные деятели кольца. Признаться, немного удивлен тем, что здесь нет известного промышленника Ковача. Но это ерунда. Штайнхольд оглядел письма и документы. Это почерк моей сестры. Да, она... Это документы из ее хранилища. Данис немного напрягся. Совсем нельзя было понять, какой реакции ждать от Луки. Думаю, мы можем почтить ее память, если заставим всех этих идиотов пожалеть о том, что они крутили с ней шашни. Не так ли? Пусть этот номер будет незабываемым сюрпризом. И он уселся на старый стул, жестом разрешая Данису приступить к созданию наборного клише для печати. Вы отлично пишете, правда, и разбираетесь в людях. Будь вы более смирным, вас ждало бы великолепное будущее в журналистике. Неужели вы так принципиальны? Не люблю врать, ответил Данис, не поднимая головы. И вас не манит известность? Пьянящая свобода достатка и блага? Манит. И Данис поглядел на древнего. Но, по крайней мере, я себя не презираю. Лука нахмурился и надвинул шляпу на глаза. Данис же вернулся к своим делам. Журналист так заработался, что не заметил, как пролетел час или около того. И уже закончив набор для печати, он внезапно услышал негромкий шум снизу, из помещения типографии. Осторожно встав, он шагнул к Луке и заметил на полу небольшое пятно слизи, сочившейся из-под одежды древнего. Господин Штайнхольд, либо это ваш Зиминский слишком громко шумит, либо у нас гости. Лука тут же открыл глаза и встал. Может, кто-то из ваших? Вряд ли. Все сотрудники на празднике разбрелись. Вдвоем они аккуратно вышли на металлический балкон под потолком зала типографии и услышали разговор. Ты уверен, что это здесь? Абсолютно. Матюш, будни и факты. Я его запомнил. Лучше бы ты его не упустил. В полутьме зала стояли двое. Людвиг и его подручный, сутенер из паутины, который пару часов назад допрашивал Матиуша у огней столицы. Я теряю время, мне птицу надо поймать. И здесь ее явно нет. Как мне тебя понимать? Он знал ее, нашу Дару. Уверен, они знакомы. Я потерял седативи на весь запас, ты знаешь? Мне лучше лишний раз не нервничать. Смекаешь? Эти господа по вашу личность пришли, не так ли? Ясное дело. Лука кивнул и зашагал вниз. Матюш попытался его остановить, но шум уже привлек внимание Людвига и его сообщника. Я могу вам чем-то помочь? Людвиг развернулся и откинул полу сюртука, демонстрируя, что он вооружен. Если вы не Данис Матюш, а вы явно не он, то помочь вы не сможете. Но вы можете нам не мешать. В его глазах почтение к древним смешалось с раздражением и легкой искрой ажиотажа. Людвиг, вот он! И сообщник указал на Матиуша, стоящего наверху лестницы. Да, недолгая была охота. Господин Матиуш! Мое почтение. Охота? Вы, видимо, что-то напутали. Это моя ищейка, а не ваша добыча. Штайнхольд вышел в зал, и Матиуш, спустившись, встал позади него. О, любимая манера древних – считать простых людей подобием зверья. Но боюсь, что я спешу, и этот господин мне очень нужен. А я боюсь… Хотя нет, я не боюсь. Я недоволен тем, что вы проникли в помещение, принадлежащее моей семье, и угрожаете моему человеку. Штайнхольд зашагал вперед, демонстрируя рукоять шпаги. Матиуш и сутенер из паутины отошли подальше. И оба случайно оказались рядом у станка. Я вас разочарую, но люди уже давно перестали быть чьими-то. В нашем государстве равенство и братство. Свободны все и каждый, без скидки на богатство. О, значок паутины. Я понял, откуда вы. Сестра рассказывала. Не чувствуете себя лицемерным в своих речах о свободе, господин продавец женщин? Мы учим их искусствам, этикету и красоте. Всему тому, о чем у вас уже явно забыли. А затем продаете их тем, кто предложит лучшую цену, не так ли? За место в паутине дамы готовы убить. Это их личный выбор, и не вам их за это судить. Матиуш и сутенер переглянулись. Что они делают? Не знаю. Кажется, меряются тем, у кого ствол больше. Ага, или шпага длиннее. Штайнхольд медленно приближался, и Людвиг начал отступать, положив руку на оружие. Уже уходите? Отнюдь. Скорее оцениваю местность. Не очень подходящее помещение для красивой сцены. У нас хотя бы есть зрители. Этим не любая потасовка может похвастаться. Я умею работать и без зрителей, на малых ролях. Вы, кстати, с малыми ролями тоже должны быть знакомы. Хотя ваш рост выделяется на общем фоне древних. Штайнхольд замер, словно очень оскорбившись. Стало ясно, что указание на его рост, который был выше роста обычных древних, ему крайне неприятно. Вам всегда надо сказать последнее слово, не так ли? Разумеется. Хорошо. Тогда перед смертью я позволю вам это сделать. Людвиг внезапно тоже изменился в лице, словно перепалка ему надоела. К несчастью для древних, порох и пули стали залогом равных условий. И пистолету, поверьте, не важно, чьих вы, мой друг, представитель сословий. Вы на удивление складно... Вспышка на мгновение ослепила всех, кто находился в полутьме типографии. А затем Людвиг, Данис и сутенер увидели, что Штайнхольд уже стоит в метре от того места, куда Людвиг выпустил пулю. Неплохая попытка. Вы даже успеете сделать еще две, перед тем, как я вас убью. И Лука кинулся вперед с невероятной скоростью. Тело его двигалось так необычно, что ни Матиуш, ни сутенер паутины не могли подавить странное отвращение. Пули Людвига свистели в воздухе, но ни одна из них не настигала цели. Однако и Штайнхольд не мог добраться до Людвига вплотную. Меткий стрелок, отступая от выпадов древнего, выпускал пулю за пулей в опасной близости от атакующего. Их бой, схватка пистолета и шпаги, выглядел яростным, неправдоподобным и жутко захватывающим. Однако все закончилось так же быстро, как и началось. Затвор пистолета щелкнул, и Людвиг оказался прижат спиной к массивному печатному станку, а у горла его блестел кончик шпаги. Что ж, вынужден признать, что видел многое. И многих взорвавшихся сильных мира сего отправил изучать мир иной. Но вы, противник наиболее приятный. Беда столь восхваляемого ныне огнестрельного оружия в том, что оно внезапно подводит, в отличие от классики. И теперь я могу вас убить без лишней суеты. Можете, конечно, но и я в ответ этой милой штучкой погашу ваш свет. И Людвиг опустил взгляд ниже. В пах Штайнхальта упирался небольшой двузарядный пистолет, торчавший из левого рукава Людвига. Лука нахмурился. Это уже комментарий ниже пояса. Каждый играет на той сцене, на которой вырос. О, теперь вы все же признаете некоторую разность сословий, не так ли? Скорее отдаю дань почтения вашему мастерству и происхождению. Вы, в отличие от большинства, это заслужили. Штайнхальт вздохнул. И почему все, с кем мне приходится вступать в конфликт, не так воспитаны, как вы? Вопрос не в воспитании, а в тонком чувстве сцены. В сражении с древним нет места для криминального быта. И эта история, право, не может быть просто забыта. Штайнхальт улыбнулся. Я вижу, вы умеете ценить красоту момента. Уверен, наш смертельный пад доставляет вам такое же удовольствие, как и мне. Однако мой друг Павел Зиминский... И в тот же миг крошечный пистолет Людвига отлетел в сторону, сбитый метким выстрелом. Не столь большой ценитель тонких моментов. Зиминский? Людвиг огляделся и заметил силуэт, стоящий на балконе типографии, с винтовкой в руках. Увидев стрелка, он махнул ему рукой. В ответ Людвиг увидел, как стрелок в шляпе, не отводя винтовку, еле заметно кивнул. Вы знакомы? Люди нашей профессии нередко пересекаются, как сейчас, например. Тогда вы знаете, что это лучший стрелок столицы. Как сказал наемник Калахан однажды, лучших судьба в генженерии гнить. Я же намерен подольше прожить. Так что... И Людвиг поднял руки с ухмылкой. Моя жизнь в ваших руках, господин Штайнхальт. О, так вы Геральдику знаете? Похвально. С кем имею честь? Людвиг Тафуш. Серьезно? Поэт Тафуш? Это вы? Вы читали мои стихи? Да! Сборники песен разврата и песни невинности. Образ Матроны Борделя вышел лучше всяких похвал. А как вам та сцена, в которой сутенер начинает рассказывать историю, а вы... Я это правда вижу? Или у меня уже крыша едет? Нет. Боюсь, что это то, что есть. Они, кажется, совсем сошли с ума. Ясное дело. Ну, хоть за это шоу денег никто не берет. Нет. Боюсь, моей руке не хватит сил, чтобы отобрать жизнь такого, как вы, в таком месте, как это. Я благодарен судьбе за знакомство и гордость задетую смело отрину. Но у людей не в чести благородство, и лучше гибнут от выстрела в спину. Штайнхальт и Людвиг пожали руки и вернулись к Данису и сутенеру. Конфликт исчерпан, не так ли? Абсолютно. Матиуш повернулся к сутенеру. Если у вас все еще есть желание зарезать меня, как в том переулке? Нет, что вы! Как ты посмел поднять руку на талантливого публициста, мразь? И Людвиг дал сутенеру затрещину. Людвиг, я... Заткнись! Вы Матиуш? Я читал ваши статьи. И хоть я чужд политики, хочу заметить, что ваши либеральные взгляды и острота пера мне невероятно импонируют. Приятно слышать. С вашего позволения мы удалимся. В моей клетке все еще нет птахи, и нас ждет лавка господина Ганисета неподалеку. Мое почтение, древние. Тонких вам мыслей и острых фраз. Людвиг и Лука кивнули друг другу, и Тафуш зашагал к выходу с довольным, хоть и немного безумным видом. И не злоупотребляйте транквилизаторами, сказал Матиуш сутенеру. Тот осклабился. Иди помойся, писулик. И показал ему неприличный жест. Когда Матиуш и Штайнхальт вернулись в кабинет, журналист обратил внимание на то, что одна из пуль Людвига почти ранила древнего. У вас сюртук испорчен. Лука оглядел рваную дыру, которая пронзала верхнюю одежду и дорогую рубашку под ней. А Матиуш заметил что-то похожее на уродливое темное щупальце, опутывающее тело Штайнхальта. Что это? Древний сплюнул и запахнул свой костюм. Это же симбионт, да, господин Штайнхальт? Я слыхал какой-то бред про что-то вроде паразитов, усиливающих владельца. Ходят слухи, что эта дрянь среди древних весьма популярна, но я особо никогда не верил в эту чушь. Только сейчас журналист заметил, что капилляры в его глазах полопались, и древний выглядит очень бледным. Вы правы. Я зову его Урсула, в честь моей няньки. С недавних пор пуль за пределами первого кольца становится все больше. Сложно адекватно сопротивляться стрелкам, если не разгонять свою реакцию и подвижность до запредельного, с помощью этого симбионта. И вы живете с этой дрянью на груди? Только когда я покидаю родные пределы. Но вы ведь никому об этом не скажете, не так ли? Ясное дело. Мы можем уйти? Это место исчерпало запас интриги. Все сделали, что хотели. Я почти закончил. Станок осталось только запустить, и утром люди прочтут много любопытного о сильных мира сего. Оставьте пустыми пару колонок. Мы идем на важный прием. Куда это? В поместье диктата морали. И там, я думаю, вы увидите много чего, о чем сможете написать. Думаете, меня пустят? С моей репутацией? Моя репутация пока еще столь сильна, чтобы перебить вонь вашей. И я уверен, вы захотите увидеть змеиное гнездо изнутри. Я ведь прав? Ясное дело.